Трактирщик Катана грохнула рукояткой по столу. «Выпить, однако?» «Сенсея, а закусить?» «Закусить, однако?» Графин с эликсиром, соленая капуста и огурчики моментально материализовались перед косыми глазками промышленного шпиона и его учителя. «Ты гляди, чурка-чуркой оглушит не хуже нас!» Одобрительно хмыкнули за соседним столом. Акира покосился на закуску, на сенсея, уже успевшего засосать свою дозу, махнул рукой и залихватски тяпнул стакан. Удовлетворенно вздохнув, он расправил плечи и уже веселее посмотрел на окружающих. Глаза у него теперь были не косые, а чисто русские, круглые, наглые и чуть-чуть на выкате. Зачерпнув пятерней горсть капусты, он затолкал ее в рот, смачно зажевал, рыгнул, вытер рукавом кимоно соленые губы и, грохнув еще раз кулаком по столу, рявкнул во всю глотку. — Половой, гейш у меня. — Чего? — Чего-чего, я сегодня гуляю. Ассимиляция шла полным ходом. Катана могла по праву гордиться успехами своего ученика. Ее подопечный заговорил на чистейшем русском языке с великолепным рязанским прононсом. Однако настоящий сенсей никогда не спешит похвалить своего ученика. А вот ошибки... Катана решила внести поправку. Поправка не удалась. После последнего стакана Катане кладенцу даже мычать было трудно. «Такого блюда, к сожалению, в меню нет-с». Половой смущенно развел руками. «Если рецептом поделитесь, мы в момент, по спецзаказу, так сказать. Подороже, конечно, выйдет, но...» Весь трактир с любопытством прислушивался к беседе. Экзотическое блюдо под названием гейша заинтересовало всех. Акира не обманул их ожиданий. Рецепт был выдан красочно, сочно, с характерными чисто русскими жестами. А папа в это время уже находился в стольном граде своего побратима, в центре земли русской, государства 39-го, Нью-Пассаде, который народ, однако, по привычке называл просто Кощеевкой. От Олд-Пассада, в котором 3 года назад куролесил Илья, Кощеевку отличала прежде всего монументальность строений, многолюдность и суета. Даже в родном Рамадановске капитану не приходилось видеть таких столпотворений. Разве что на демонстрациях в совковые времена, да еще, пожалуй, в Москве. «Ну, Москва есть Москва», — хмыкнул себе под нос Илья, поправляя рюкзак на плече. Стольный град, как-никак. Как и Кощеевка, впрочем. Честно поправился он. Однако суету и толкотню он не любил, а потому предпочел свернуть в тихий скромный переулок подальше от гамма центрального проспекта, по которому топал перед этим. Марш-бросок от суверенного болота до Нью-Пассада занял почти весь день. Илья пропылился, устал, хотел есть и пить. А в переулке такая идиллия. Курочки бродят, киска зевает, лошадка овес жует. А главное, все это около здания с симпатичной надписью «Трактир». Ну как тут не свернуть? Ароматы, сочившиеся оттуда, заставили Илью сглотнуть слюну и прибавить ходу. Однако до цели он не добрался. «Это карате, однако», — услышал капитан чей-то голос из глубины трактира. Дверь с треском распахнулась, и под ноги Илье выкатился довольно нехилый мужичонка в кожаном фартуке поверх косоворотки, из которого торчала физиономия. Очень и очень косая. Поправив челюсть и утерев юшку, мужичок потряс головой, вскочил и ринулся обратно. «Наших девок замать!» «А это айкида, однако!» Радостно сообщил тот же голос. Еще один квадратный молодец вылетел на мостовую. Сдернув с шеи оконную раму, он яростно хряснул ее оземь, подскочил к телеге, вывернул оглоблю вместе с хомутом и с воплем «Я тебя дам, гейшу!» понесся в обратном направлении. Лошадь при этом активно сопротивлялась, но безуспешно. У Ильи зачесались кулаки. Ему стало дико интересно. Он скинул рюкзак, нагнул свою лобастую голову и... Легкое тельце Акиры, вылетев из дверного проема, отскочило, как резиновый мячик от живота капитана, и застряло в плетне палисадника. На угольно-черном кимоно промышленного шпиона отчетливо выделялся пыльный отпечаток лошадиного копыта. Чуть ниже отпечатка слабо подергивались ножки лучшего ниндзи страны восходящего солнца. Следом выскочил кучерявый мститель с оглоблей в руках. Судя по всему, лошадь отвоевала свой хомут, о чем красноречиво говорил аналогичный отпечаток на штанах витязя. И, что характерно, на том же самом месте. «Попался!» Оглобля взметнулась вверх. «Блин, ну беспредел в натуре!» — возмутился Илья. «А менты где?» Оглобля хряснула у основания в руках добромолодца. Тот удивленно свидетельствовал деревянный огрызок и уставился на Илью. «Атас!» Где-то за поворотом зацокали копыта. «Заметут, волки позорные, валим отсюда!» «Уходим!» Кто-то дернул Илью за рукав и потащил в переулок. «Земеля, ноги делаем, дело пришьют, доказывай потом Горынычу, что ты не закуска!» Илья подхватил рюкзак и инстинктивно рванул следом. Бурная молодость давала о себе знать. Это лишило его удовольствия лицезреть сцену транспортировки главного виновника кабацкой драки подальше от молодцов воеводы сыскного приказа. Черное кимоно Акиры шуршало меж зеленых лопухов палисадника на прицепе у вдребезги пьяной катаны. Шпион что-то пытался еще сипеть, то ли по-японски, то ли по-русски. Разобрать было трудно. Сенсей мертвой хваткой держал своего ученика за горло и, упорно извиваясь, как змея, полз в кусты. Подальше от ищеек волка позорного соловья, неоднократно обделявшего его чаркой.